Глава 5. Весь мир – театр. Или школа. Казалось бы, по логике, я сейчас должен метаться в поисках ответов на очередные вопросы или, как минимум, уточнений той информации, что донес до меня Алексей. А вместо этого я устроился в доме и, вспомнив старую, еще тамошнюю привычку, взялся за чистку оружия. Этот нехитрый прием всегда позволял мне сосредоточиться на проблеме, требующей решения, и частенько помогал это самое решение найти. Вот и сейчас я достал из своего арсенала все стреляющие игрушки в количестве 3 штук и, вооружившись необходимыми причиндалами для чистки, устроил оружие из самой настоящей ПХД. Как-то мимоходов, заметив про себя и порадовавшись, что имеющиеся стволы, ввиду их специфики, требуют куда меньше ухода, чем тамошние собратья. Итак, дано. Отвратительный контроль близняшек. Да и Ольге он, честно говоря, изрядно хромает, когда и в куда меньшей степени, чем у сестер зажигалок. Вопрос. В чем причина этой бяки? Разберусь с первоисточником, можно будет подумать о решении. Ну, первое, самое очевидное, буквально бросающееся в глаза, это самое обычное, я бы даже сказал, оголтелая зашоренность. Они привыкли к разложенным по полочкам, до малейших нюансов и последней запятой, так сказать, стихийным техникам, заученным до автоматизма приемам и принципам их воплощения. Желание, эфир, выплеск стихии. Результат будет именно таким, какой требуется. Отклонения при правильном исполнении почти невозможны. И когда речь идет о создании единомоментных эфирных техник, эта привычка не мешает. Принципы-то те же. Разве что элемент «хочу» меняется на «надо». Но здесь и кроется подвох. Эфир куда более многогранен и пластичен, что ли. И при попытке создать что-то более долговечное, нежели простой кинетический щит, может извернуться так, что сам репу чесать будешь недоуменно, по типу «это что это я сейчас такое учудил?» Если выживешь и удержишь контроль над поехавшей техникой. Да. Там такой проблемы не было. Любое действие, которому я учился сам и обучал других, всегда было построено на предельной концентрации, уточню, продолженной во времени концентрации, как отвод глаз, например, или та же обманка, которую некоторые несознательные граждане ошибочно именуют маятником. Хотя задачи и ее решения схожи, да. Заставить противника нажать на спусковой крючок не тогда, когда это нужно ему, а тогда, когда это не принесет вреда тебе. По крайней мере, в теории. Убедить его, что вот-вот, буквально в следующий миг ты окажешься на линии прицела, и обломать. Вот только маятник основан на чистой физике и человеческих рефлексах. А обман, как я теперь понимаю, на эфирном воздействии, когда даже чутье противника ему отказывает. Этакий маятник в эфире, да. Да если б не волнение близняшек, я бы еще долго не заметил, что они пытаются проделать этот прием не одним слитным действием, а чередой кратких возмущений эфира. Можно сказать, повезло. Вот и вторая причина нарисовалась. Ошибка воздействия и ошибка в обучении. Что? Сложно держать постоянный контроль над эфиром? Так просто в этой жизни, только дерьмо случается. Впрочем, как и в той. В общем, надо исправлять. Да, когда они занимались трансовыми тренировками, эта проблема отсутствовала. Но ведь, по сути, тогда эфир контролировал я сам. Это здорово продвинуло девчонок в способностях к оперированию эфиром без постоянных срывов стихии. Но, к сожалению, не дало понимания правильного взаимодействия с этой нейтральной и довольно аморфной силой. А значит... Значит, надо придумать такие тренировки, при которых они научатся удерживать эфир в узде не на доли секунды, как это требуется при создании стихийных техник, а много-много дольше, на порядок дольше, как минимум. Иначе так и будут изображать фыркающий кран на кухне. Тихо щелкнул фиксатор, намертво закрепляя трубчатый магазин под стволом Ругера. Я, оглядев дело рук своих, довольно кивнул. Оба пистолета вычищены, а трещотка плевалка. Я взглянул на детали разобранного самопала, разобранные по столу, и, вздохнув, все-таки решился при первой же возможности переделать его. Хорошенько повозившись, с нормальным оружием и изучив его рунескрипты, я пришел к выводу, что мою самопальщину по-хорошему стоило бы вообще выкинуть и забыть, как страшный сон. Но, окоротив взбунтовавшегося внутреннего транжиру, чуть ли не мурлыкающего при взгляде на Ругеры, решил сохранить и доработать этот нелегальный ствол. Конечно, до стандартов оружия фабричного производства мне его не дотянуть, но вот сделать его сейчас более надежным и долгоиграющим вполне. Я глянул на часы и, кивнув сам себе, принялся собираться. Через час, то есть в 9 вечера, у меня назначена встреча в тире на Преображенке, точнее, в Преображенском. Здесь этот район официально находится за территорией города и, по сути, представляет собой этакий разросшийся военный городок с относительно свободным доступом. Когда-то на его месте располагались части 1-го и 2-го Преображенского полков, которые государи России, по-моему, специально держали в непосредственной близости от боярского городка. Но время идет, и теперь о прошлом Преображенского напоминает разве что название улиц, здание малого арсенала и десяток тиров и стрельбищ, разбросанных вдоль северных окраин села. По крайней мере, насколько я могу судить по паутинке, картам и нескольким поездкам в те места на Лисенке. Кстати, о времени. Покрутив головой, я вытряхнула из нее несвоевременные мысли и принялся за сборку трещотки. Пора собираться, одеваться и выдвигаться. Хотелось бы появиться в теле немного раньше, чтобы успеть чуть-чуть принюхаться до того, как назначенный инструктор явится по мою душу. Брать с собой самопал я не собирался. Это все-таки незаконный трофей, и засвети я его в том же теле, получу вместо долгого и вдумчивого освоения ругеров не менее долгое и вдумчивое собеседование с полицией, а потом... В общем, нафиг такое счастье. Но выстрелов к нему надо прикупить. Думаю, там, где есть такое количество тиров и стрельбищ, должны найтись и оружейные магазины. Не может быть иначе. Регулируемая разгрузка – замечательная вещь, уж когда она словно специально заточена под мой арсенал и подавно. Впрочем, почему словно? Вполне возможно, что у нее был тот же владелец, что и у Ругеров. Иначе чем объяснить наличие идеальной, подходящей для Ругера нагрудной кобуры и доброго десятка своеобразных козырей, не менее идеально подходящих под трубчатые магазины к моему оружию? А вот второй ствол пришлось пристроить к его собственной кобуре на бедре. Благо, двойное крепление позволяет. Туда же в специальные гнезда отправились еще две трубки. Надо бы, наверное, еще пяток другой магазинов забросить в рюкзак. Хуже точно не будет. Как говорится, боеприпасы бывает очень мало, мало и маловато, но больше уже не унести. А уж с какой скоростью расходуется этот самый припас в тире и на стрельбище? Решено, возьму с собой еще десяток трубок. Облачившись и почувствовав на плечах знакомую тяжесть, я вздохнул. На миг вернувшиеся ощущения из той жизни накатили волной и схлынули, зарядив меня совсем не вечерней бодростью. Покрутившись так и этак, я подтянул ремни, регуляторы, и, убедившись, что разгрузка сидит как надо, потопал в спальню пополнять боезапас. А когда вошел и случайно глянул на себя в зеркало платяного шкафа, не удержался от смеха. Все-таки 15-летний пацан в таком вот боевом прикиде выглядит довольно необычно, скажем так. Закинув в рюкзак полтора десятка трубок, я подумала, отыскав в шкафу просторную кожаную куртку, купленную мной на вырост, надел ее поверх разгрузки. Глупо. А зачем дразнить гусей? Ведь до тира еще добраться надо. Мысль сложить разгрузку вместе с оружием в рюкзак мне и в голову не пришла. Это тело непривычно к тяжести военной сбруи, а судя по первым 3 месяцам моей жизни здесь, навык ношения разгрузки мне еще может пригодиться. Да и наработать навыки обращения с необычным снаряжением тоже не помешает. Трубки все-таки совсем не то же самое, что привычные мне там магазины. А сноровка сама собой не появится.